Евгений, Евген 0582, Кармышаков. Прах времен. Я приду за тобой. Ты сможешь меня найти? Да. Настя помассировала кольнувший висок и пригляделась к почти целой девятке. Зеленая машина стояла на обочине разрушенной дороги и не мешала пройти. Как там Андрей учил смотреть? Чуть взгляд в сторону и прищуриться. Вот. Машина стояла прямо под будущим всплеском. Наверное, месяц назад человек 5 переночевали около нее. Девушка осторожно присела в 2 метрах и напряженно всмотрелась в медленно кружающуюся мерцающую сферу размером с баскетбольный мяч. Темно-серая густая масса ускорения медленно вращалась внутри. Тонкие белые струйки возвращения мелькали, словно нити. Настя еще некоторое время поискала черные элементы замедления. Как обычно, их не оказалось. Вздохнув, девушка медленно поднялась и тоскливо осмотрелась. Вдоль разбитой дороги по обеим сторонам ютились куцые молодые деревья, из последних сил тянущие свои руки ветви к мертвому асфальту и безоблачному небу. Разрушающие все брызги ускорения стерли с лица земли растительность вокруг города. Молодая поросль только-только проклюнулась и стремилась туда, где больше солнца. Ни пения птиц, ни шелеста листвы. Здесь везде царствовала тишина. Настя привычно подавила горечь. Нечего лишний раз раскручивать будущий всплеск. Андрей как-то объяснял, что это происходит из-за сильных эмоций. Когда по телевизору стали показывать трагедии, обрушившиеся на крупнейшие мегаполисы, Настя поняла — началось. Андрей предполагал, что мир продержится еще лет 15, но конец настал через 10. Дома и люди превращались в прах, и никто не мог объяснить, почему. Сфера стала раскручиваться быстрее. Настя встряхнулась и только собралась отойти подальше, как вдруг замерла. Она тут ни при чем. Девушка молниеносно выхватила пистолет Макарова и навела на машину. «А ну, выходи!» Главное — не волноваться. Будущий всплеск уже готов был разродиться брызгами. Тот, кто прятался за машиной, боялся ее до ужаса. «Я сейчас гранату кину! Выходи!» Из-за машины выскочил светловолосый паренек лет 8 и бросился на утек. Чертыхнувшись, Настя убрала пистолет и побежала за ним. Сфера стала раскручиваться еще быстрее. Безотчетный ужас паренька давал щедрую пищу. Шар на высоте 2 метра, размером с мяч, значит, радиус поражения 30 метров. Девушка спиной почувствовала рождение всплеска и на всякий случай упала на землю. Несколько брызг ускорения плюхнулись рядом, оставив на асфальте ямки с черным песком. Настя сглотнула и, вскочив, побежала догонять пацана. Ускорение, попадая на любую поверхность, мгновенно старило ее. Огромные мегаполисы в мгновение ока превращались в горы праха и пыли. То же самое происходило и с людьми. «Да стой же ты!» — закричала Настя. Парень на секунду обернулся и споткнулся о трещину в асфальте. Девушка постепенно перешла на шаг и спокойно приблизилась. На чумазом лице голубыми озерами блестели настороженные глаза, как у Андрея. Но на этом сходство и закончилось. Нос картошкой, небольшой рот с плотно сжатыми губами и впалые щеки создавали образ деревенского хулигана. И как он выжил? Грязная рваная рубашка прикрывала худосочное тело. Чуть ниже синих шорт на коленке разбухла красной кляксой только что полученная ссадина. Настя быстро осмотрелась в поисках возможной засады. Эти мародеры ничем не брезгуют. «Больно?» — спросила девушка. Не дождавшись ответа, она сняла небольшой рюкзак с плеч и, покопавшись в нем, извлекла белый целлофановый пакет. Парень неотрывно наблюдал, боясь пошевелиться. «Тебя как зовут?» — опять спросила она, доставая бутылочку с перекисью водорода, кусок бинта и бактерицидный лейкопластырь. Он продолжал молчать. «Сейчас не дергайся, потерпи». Настя секунду смотрела на чумазое лицо, потом решительно полила на рану перекисью. Розовая пена мгновенно разбухла и хлопьями закапала на асфальт. Мальчик зашипел, но не пошевелился. Уже хорошо. Вытерев ссадину насухо, девушка заклеила ее бактерицидным лейкопластырем. Сейчас любая ранка может нагноиться и довести до сепсиса. «Меня Настя зовут, а тебя как?» — чуть улыбнувшись, сказала она. Мальчишка тяжело посмотрел на нее. Девушка была одета в спортивную форму зеленого цвета, на ногах черные кроссовки. Грязные, коротко остриженные волосы соломенного цвета нечесанной шапкой лежали на голове. Настя давно махнула рукой на свою внешность. Первое место заняло выживание. Она уже забыла, когда в последний раз подводила карие глаза, красила ресницы, брови, тонкие губы. Все это потеряло смысл. Зачем? Для кого? «Есть хочешь?» Мальчик активно закивал. «Только давай пойдем», — шепотом сказал он. Настя с улыбкой кивнула и встала. Путники медленно пошли вдоль дороги, девушка поделилась шоколадкой и водой. Позади остался сгнивший проржавевший кузов девятки, который, кажется, развалится в ржавую труху от малейшего прикосновения. Мальчик прав. Нельзя долго оставаться на одном месте. «Так как тебя зовут?» — опять спросила Настя. «Денис», — хмуро ответил он. «Уже хорошо». Чем дальше спутники отходили от города, тем чаще стали попадаться нормальные деревья. Брызги от сферы над Мончегорском сюда уже не достали. «Ты куда шел?» — спросила Настя, прервав затянувшуюся паузу. «А это важно?» «Если подумать, то в принципе нет, но...» «Да, я направляюсь в Мурманск». Парень удивленно посмотрел на спутницу. «У тебя бабушка тоже была гадалкой?» «Нет». «Просто Андрей 10 лет назад сказал, куда надо будет идти, чтобы спастись». Настя посмотрела на улыбку этого странного парня. «Я смогу появиться только один раз, и то часа на полтора. Я заберу тебя». «Зачем?» — искренне удивилась она. «Сложно представить, что весь этот такой надежный мир может погибнуть. Но вот как может быть, что все люди исчезнут с лица земли, словно их и не было? Может, не будет никакого конца света? Может, это твой Яша ошибся?» Андрей горько ухмыльнулся и ответил. «Яша еще ни разу не ошибался. Уже запущена цепная реакция, ничего не изменить. Помнишь, я тебе показал, как видеть сферы?» Настя улыбнулась. «Как такое забудешь? Это и убьет мир?» Андрей серьезно кивнул. Девушка все равно не поверила. Когда исчезла с лица земли столица Швейцарии, все заговорили о каком-то суперсекретном оружии. В новостях показывали серые руины на месте некогда красивого Берна. Выжили единицы. Все остальные жители превратились в прах. Кошмар повторился на следующий день в Вашингтоне. В течение недели были уничтожены крупнейшие города мира. За месяц исчезли даже небольшие поселения. Немногие выжившие, те, кто оказались неприспособленными к ударившим после сильнейшим морозам, замерзали прямо в пути. Когда закончилась самая долгая зима, из-под растаявшего снега выглянули жалкие остатки городов и селений. Полное уничтожение цивилизации прошло за какие-то 4 месяца. Люди не могли долго оставаться на одном месте. Через день стоянку постигала та же участь, что и города. «А где твои вещи?» — спросила Настя, только сейчас обратив внимание на отсутствие сумки. «В машине. Были». Девушка достала из рюкзака вторую куртку и протянула спутнику. «Не надо». «Надо. Ночи здесь холодные». Ребенок с неохотой взял одежду. Весь день Настя и Денис шли по разбитой дороге, удрученно осматривая попадавшиеся на пути руины. Иногда около разрушенных домов встречались высохшие серые тела людей, попавших под брызги ускорения. Девушка показала спутнику, как видеть сферы, и научила их обходить. Мальчик с серьезным видом смотрел и запоминал. Можно подумать, что ему не 8 лет, а как минимум 20. Беда быстро заставляет взрослеть. «Здесь большая сфера?» «Размером с теннисный мяч», — ответил Денис, старательно щурясь на старое кострище у обочины дороги. Какой-нибудь выживший развел костер, отдохнул и перекусил. Пока он горевал, временные потоки на фоне эмоций успели сфокусироваться и сжаться в тугую сферу. Внутри неспешно крутилась темно-серая патока ускорения. Путник, зная о беде, надолго не остался. Максимум он здесь просидел 3 часа. «Она брызнет?» «Думаю, пока нет. Видишь, скорость вращения невысокая». Денис еще раз присмотрелся и кивнул. Двое спешно миновали потенциальную зону поражения. «Нам надо отдохнуть», — сказала девушка через некоторое время. «Сойдем с дороги». Они договорились ночевать метрах в 30 друг от друга, чтобы не ускорить появление сферы. Настя отдала теплые штаны и поделилась едой. Мальчишке можно будет спокойно улечься в явно большой для него одежде, как в спальный мешок. В тихие минуты перед сном на девушку напала беспросветная тоска. Главное — контролировать эмоции. Днем проще. За постоянными делами и мыслями об опасности некогда горевать. Настя тяжело закрыла глаза и провалилась в серые кошмары. На остановке всего 5 человек. Это плохо. Значит, автобус недавно уехал. Настя, учительница младших классов, попыталась согреть озябшие руки в перчатках. Бесполезно. Холод уже вовсю щипал пальцы. Битком набитая маршрутка на полной скорости пролетела мимо. Водитель проигнорировал стоящих людей. Девушка до боли стиснула челюсти. Из поселка до города ехать минут 15, но опаздывать все равно не хотелось. Мороз, словно обнаглевший ухажер, забирался под одежду и лапал ледяными руками. Подъехал автобус со стороны города и выпустил из такого желанного теплого салона несколько людей. Натянув повыше воротники шуб и курток, народ торопливо перешел дорогу. Когда позади послышалась испуганная ругань мужика, Настя подумала, что он упал. Потом в ужасе пронзительно закричала женщина. Девушка резко развернулась и остолбенела. Привычный поселок исчезал. Панельные девятиэтажки рассыпались, словно замки из песка. Серая пыль, подхваченная морозным ветром, непроглядной завесой скрыла руины. Настя закричала, поняв, что случилось. Она навсегда потеряла Сережку и Диму. Дети так и не собрались в школу. Они серой трухой развеялись по ветру. Какой-то седой старик тащил ее прочь от остановки. Он совершенно не обращал внимания на слабые попытки вырваться и побежать в исчезающий поселок. Настя резко проснулась от пульсирующей боли в висках. Застонав, девушка перевернулась на бок. Еще несколько секунд перед глазами исчезали серые руины родного поселка, и ледяной ветер лизнул лицо. Девушка лихорадочно осмотрелась и увидела висящую в метре над ней зловещую сферу размером с колесо КамАЗа. Сдавленно пискнув, она медленно перевернулась на живот и, ужом выскользнув из спального мешка, по-пластунски поползла к спящему ребенку. Сфера стала вибрировать от высокой скорости вращения. Настя почти всю ночь щедро питала ее эмоциями. «Денис!» — она сама еле услышала свой хрип. «Денис!» Теперь голос больше походил на рассерженный писк. Серая мышка разбушевалась. Неожиданно Настя чуть не вскрикнула от ужаса. Над мальчиком вращалась почти такая же сфера. Ему тоже снились кошмары. Забыв обо всем, девушка вскочила на ноги и подбежала к спящему спутнику. Сфера над ним стала угрожающе разгоняться. Если разбудить Дениса, то его страх активирует всплеск. Настя присела и осторожно взяла мальчика на руки. Только после этого она побежала, что есть мочи. Всплеск произошел, как всегда, бесшумно и без каких-либо эффектов. Девушка успела отбежать метров на 100. Единственный звук, который его сопровождал, — это шелест песка. Куда бы ни проникло ускорение, оно все старит и убивает. Там, где произошел всплеск, образовалась круглая 200-метровая плешь с серым песком на земле. Настя, давя рвущиеся наружу вопли безотчетного страха, опустилась на колени. Только сейчас она заметила, что Денис вцепился в нее мертвой хваткой и зажмурился. «Ну все, успокойся», — с трудом контролируя голос, сказала она. Он нерешительно открыл глаза и со страхом посмотрел на серую плешь. «Почему?» «Это все от эмоций», — начала объяснять Настя. «Нет, я спрашиваю, почему это происходит? Чем мы это заслужили?» Настя удивленно замерла, не зная, что ответить. Такие вопросы больше подходят подростку, чем 8-летнему пацану. «Я не знаю, почему», — шепотом ответила она. В своем стремлении постичь тайны мироздания, доказать глупые теории и изучить, эти ученые открыли ящик Пандоры. «И ничего не изменить?» — с надеждой спросила наивная студентка Настя. Андрей только грустно покачал головой. «Мы слишком поздно заметили нездоровый интерес этих идиотов к частице». «К какой частице?» Парень тоскливо смотрелся вокруг, словно запоминая всю эту раздражающую суету спешащих людей, удушливый знойный смрад такого неестественно жаркого лета в городе и величественные небоскребы, мрачными стражами, попирающие небо. «Все это исчезнет в прахе времен. Ты иногда такой пафосный, что хочется тебя пощекотать. Не надо». «Да я уже уверена, что надо». Настя попыталась поймать исчезающий звонкий смех парня, но он растворился в беспросветном настоящем. Теперь нет ни городов, ни цивилизаций. Все исчезло в прахе времен, как и сказал тогда Андрей. Рюкзак, в спешке оставленный возле спального мешка, превратился в песок, как и все, что было внутри всплеска. Теперь у путников только те вещи, что одеты на них. Ничего не оставалось, как просто идти вперед. Невысокие корявые березы, стоящие вокруг, уродливыми пальцами ветвями тянулись в разные стороны. Весна еще не успела накинуть зеленую листву на деревья. Тяжелое свинцовое небо безучастно смотрело на двоих измученных путников, бредущих по разбитой дороге. Настя замерла, прислушиваясь к гнетущей тишине. То ли показалось, то ли действительно прозвучали автоматные выстрелы. Все-таки показалось. После того, как исчезли всякие поселения и остатки человечества пустились в вечные путешествия, убийства ради теплой куртки перестали быть дикостью. Девушка с Олегом, стариком, что спас ее на остановке, старались держаться подальше от перестрелок. Через месяц Олег однажды утром просто не проснулся. Преждевременная старость подкосила силы 30-летнего мужчины. Настя только потом узнала, что брызги, попавшие на тело, продолжают свое действие. «Какое может быть спасение в этом Мурманске? Точнее, того, что от него осталось. Там ведь такие же руины, как и везде». Настя смотрела под ноги, чтобы не споткнуться об трещины. Вопрос Дениса вывел ее из странной дорожной дремы. В последнее время девушка частенько впадала в забытье. «А что тебе твоя бабушка сказала?» «Она сказала, что только там есть шанс выжить. На этом городе, как она часто повторяла, слишком много завязано». «Странно. И Андрей когда-то так говорил. Совпадение ли?» Настя давно уже разучилась верить в случайности. «Мне тоже так говорили», — прошептала она. «Когда все началось, мы с сокурсниками». «С кем?» Денис замер на месте и посмотрел на Настю. «Тебе сколько лет?» — начиная догадываться, спросила девушка. Мальчик глубоко вздохнул и ответил. 19. Парни после лекции решили пойти в загородный парк попить пивка. Конечно, главной темой разговоров были вчерашние катаклизмы в Рязани. За ночь город превратился в серые руины. Выжили лишь несколько младенцев, которые лежали голышом среди трухи и пронзительно вопили. Денис закричал, когда мир вокруг резко изменился. Черным углем упали деревья, резной железный забор рыжим песком осыпался на мгновенно потрескавшийся асфальт. Но самое страшное — это друзья. Молодые парни на глазах старели, падали на землю, серая кожа истончалась, обнажая кости, которые через секунду превратились в горку песка. Денис не понимал, что происходит. Он остался стоять один на полянке, покрытой свежей травой, а все вокруг серело и рассыпалось. С тех пор Денис стремительно стал молодеть и уменьшаться. Эта капля возвращения упала на парня. Настя поняла сразу, еще до того, как мальчик закончил свой рассказ. В особо больших сферах, помимо обычного ускорения, иногда попадаются небольшие нити возвращения. Если ускорение старит все, чего коснется, то возвращение поворачивает время вспять. На Дениса как раз упала эта капля. Когда Настя сказала мальчику об этом, он лишь пожал плечами. Впереди на дороге стояла телега, запряженная старой кобылой. Людей поблизости видно не было. Бегая лошадь прядала ушами и фырчала. Настя с Денисом осторожно подошли и осмотрели телегу. Гнилые старые доски покрывала серая солома, в углу валялся полосатый матрас. Девушка перевернула его и увидела закрытую флягу. Внутри оказалась обычная вода. Сделав несколько глотков, она передала ее мальчику. «Опаньки! как гром среди ясного неба прозвучал грубый, охрипший голос. Настя, повинуясь рефлексам, попыталась схватить пистолет. Когда они убегали со стоянки, то в спешке оставили все вещи. Пистолет сгнил вместе с рюкзаком. Из-за кустов вышел бородатый черноволосый мужчина, лет 40. Дутая красная куртка была с женского плеча, а вот джинсы, порванные во многих местах, явно его. Кирзачи, заляпанные грязью, довершали одеяние. Автомат Калашникова он держал перед собой. Злобные, глубоко посаженные глазки нагло осмотрели девушку. «Баба! 100 лет уже сладенького не было!» — торжествующе сказал он. «Да еще и пригожая!» «И то правда», — сказал выходящий следом подросток. Его одежда состояла из старенького замшевого пальто, под которым проглядывала зеленая майка, и спортивных штанов. Разваливающиеся некогда белые кроссовки без шнурков так и норовили слететь с ног. В руках он держал убитого пса. Последним вышел дряхлый старик в сущих лохмотьях. «Врубайте их!» — грубо сказал он. Здоровяк резко подошел, и Настя увидела мелькнувший перед лицом приклад автомата. Морозный ветер пробрался в узкую щель и заставил Олега застонать, мучительно широко раскрыв выцветшие водянистые глаза. Настя поправила брезент палатки и прибавила огня в горелке. Скудное пламя практически не давало тепла. Они вдвоем ютились в одноместной палатке. «Убавь! Экономить надо!» — прохрипел старик. Настя, сдерживая слезы, упрямо мотнула головой. В бутылке осталось чуть больше литра керосина. «Убавь, сказал!» — повысил голос Олег и тут же зашелся гавкающим кашлем. На губах осталась кровь, выглядевшая в скудном свете пламени черными маслянистыми пятнами. Девушка вытерла ее рукавом куртки. «Я немного вздремну, потом разбуди дежурить», — успокаиваясь, сказал он. Когда Олег провалился в беспокойный сон, Настя еще раз высунулась из палатки и осмотрелась вокруг в поисках возможных будущих всплесков. Временные потоки иногда закручивались, но до полноценной сферы им еще далеко. Девушка забралась в палатку и тщательно застегнула вход, легла рядом со стариком. Слабое пламя горелки постепенно успокоило и расслабило. Когда Настя проснулась, Олег уже умер. «Еще раз спрашиваю, сколько тебе лет?» «Так, может, просто так этот лейкопластырь налепили?» «Ты что, дебил? Видишь вот эту кровь? Его налепили как минимум вчера». «Ну, я не знаю». «Вот и заткнись!» «Осторожнее, старик!» Боль в челюсти привела Настю в чувство. Голова раскалывалась на 1000 осколков. Девушка почувствовала, что руки туго связаны за спиной, а в правую щеку упирается что-то плоское и твердое. Ноги свисали и едва касались земли. Пленница осторожно открыла глаза и осмотрелась. Она лежала на этой злосчастной телеге, на животе. Тело все замерзло, и появилась тупая ноющая боль внизу живота и в промежности. По внутренней стороне бедер текло что-то теплое. Настя застонала, когда попыталась приподняться. Споры стихли. «Слышь, Валер, это проснулась», — сказал самый молодой из троицы. «Ну, развлекись напоследок и вали ее», — ответил здоровяк. «Да ну, жалко». Хохот старика и Валеры не дал парню закончить фразу. «Ты ее еще в жены возьми!» «Блин, я говорю, ее же еще можно будет попользовать!» — оправдался он. «Чего добро переводить?» Настя сквозь пелену тумана перед глазами увидела, как двое переглянулись. «А щегол дело говорит», — нерешительно сказал Валера. «Ты чего? Хочешь однажды утром проснуться от того, что превращаешься в старика и умираешь, рассыпаясь в труху?» — агрессивно заскрипел старик. «Да это ж баба!» «Вот бабы в первую очередь и призывают это проклятие! Ладно, сейчас мальчишка, потом с девкой разберемся!» Настя слабо дернулась и тут же получила ногой по левой руке. «Лежи, не шевелись, или хуже будет!» «Прошу, не убивайте!» — прошептала девушка. «Хавальник завали, не то последние зубы выбью!» «Мы в Мурманск идем, там помощь!» «Нет там ничего, кроме руины серого песка!» «Как и везде. Так что не парь мне мозг!» Настя услышала характерные шлепки ударов. Эти твари избивали Дениса. «Сколько, спрашиваю?» — закричал старик. Девушка не услышала ответа. Она попыталась приподнять голову и осмотреться. Телега так и осталась на том же месте. Лошадь заметно нервничала, но никуда не пыталась идти. Двое склонились над связанным мальчишкой, сидящим возле колеса. А еще над ее головой уже сформировалась сфера, пока размером с мандарин, но здесь больше и не надо. Девушка попыталась скрыть свой страх. 19, — прошептал Денис. Настя обреченно закрыла глаза. Старик с Валерой встали и возбужденно зашептались, чуть отойдя в сторону. Девушка попыталась посмотреть на Дениса. Из-за борта телеги выглядывала только макушка. Здоровяк достал нож и спокойно пошел к мальчику. «Нет!» — закричала Настя. «Ты точно не хочешь?» Настя с улыбкой посмотрела на Андрея. «Нет, конечно», — ответила она. «Нельзя же вот так просто все бросить и уйти. А кто же маме поможет? Она одна не протянет и года, ты же видел». Андрей кивнул и как-то горько взглянул на нее. «Ну да, я все понимаю. Когда-то вот так я рванул с другом, потому что тоже не мог все бросить и уйти». Девушка, не выдержав, погладила его по щеке. «Такой молодой на вид, а глаза и речь, как у старика». «Не переживай, все будет хорошо», — с улыбкой сказала Настя. «Если бы», — прошептал он. «Настя, я сейчас ухожу. К друзьям?» «Да. И смогу появиться только после...» «Я поняла». Андрей крепко ее обнял и, резко развернувшись, пошел прочь из парка. Настя с грустью смотрела ему вслед, оставшись одна посреди опадающей желто-оранжевой листвы. До конца человечества оставались жалкие 10 лет. Валера запрокинул голову мальчика и резко полоснул ножом по шее. Подбежавший старик ловко подставил ковшик, и Настя услышала, как жидкость ритмично забила дно посуды. «Аккуратнее, не мог!» — злобно рявкнул старик. «Смотри, сколько крови мимо проливается!» Настя попыталась еще закричать, но горло сдавил беспощадный плач. Она знала, что делали эти ублюдки. Когда-то они с Олегом набрели на небольшую группу людей. Жуткий мороз вынудил их выйти в неровный круг света от костра. 6 мужчин резко замолкли и схватились за оружие. Когда они убедились, что пришельцы безопасны, то вернулись к своему занятию. Перед ними лежал труп девочки, с которого они срезали куски окоченевшей плоти и пытались зажарить на огне. Эта девочка была 70-летней старухой, на которую попали брызги возвращения. Земляки убили ее и решили помолодеть. Над их головой уже кружилась на полной скорости сфера размером с арбуз. Вот-вот должен был произойти всплеск. Олег вежливо отказался от предложенного почерневшего куска. Эти безумцы воспринимали лежащую перед ними девочку как кусок говядины. Настя торопливо выменила 2 тюбика зубной пасты на 5 литров керосина, и пара поспешила прочь от костра. «Я лучше сдохну человеком, чем буду есть это», — сказал тогда спутник Насти. Старик, давясь, пил человеческую кровь. Валера внимательно следил за ним. «Аккуратно, не блевани!» — буркнул он. Настя, онемев от ужаса, смотрела на это. Поломанная челюсть и боль в промежности отошли на второй план. «Зачем?» — только прошептала она. Самый молодой из них, услышав девушку, снизошел до ответа. «А ты сама как думаешь? Жить хочется всем. Саньку всего 20-летник, а он, видишь, как пострадал?» Настя попыталась посмотреть в глаза говорившему. «Слышь ты, не рыпайся!» — зарычал он. Девушка взглянула на сферу. Та заметно увеличилась и разогналась. Надо добавить ей мощности. Теперь ни к чему контролировать эмоции. Это лишнее. Настя никогда не видела так близко всплеск. Сфера потеряла стабильность и пошла в разнос. Наконец, сгустившиеся до предела временные потоки выплеснулись в разные стороны, проходя сквозь любые преграды. Молодеющий старик мгновенно посерел и опал серым прахом. За ним последовал Валера. Потом Настя почувствовала сильнейшую боль в правой ноге и потеряла сознание. «Я приду за тобой. Ты сможешь меня найти?» «Да». «Но как?» «Я буду приглядывать». «Коля, стой там!» «Андрюха, да я помогу! Как ты, блин, поможешь? У тебя же рука сломана! Стой, поглядывай по сторонам!» Она хоть жива? Надеюсь. Настя услышала, как кто-то подошел к ней. Тупая боль стремительно разлилась по всему телу. Девушка застонала. Веревка на запястьях распустилась. Настя уловила знакомый голос. «Этого не может быть!» Она с трудом открыла глаза. Андрей не изменился ни на миг, словно только вчера расстались. Парень улыбнулся и, сделав какой-то укол, принялся перебинтовывать культю, оставшуюся на месте правой ноги. Во время всплеска на Настю попало замедление, вот только ногу до колена поразило ускорение. «Лучше уж добей меня», — тихо прошептала она. «Как же, размечталась», — не прекращая бинтовать, сказал Андрей. «Вы со мной не выживете здесь». «А кто сказал, что мы будем здесь, в этом мире?» Девушка с трудом приподняла голову и осмотрелась. Она лежала посреди поляны, покрытой серым песком, ни намека на мальчика и троих мужиков. Всплеск уничтожил все. Андрей осторожно поднял искалеченную, обнаженную Настю на руки и отнес ее к небольшому джипу. У машины стоял здоровый парень с гипсом на левой руке. Он постоянно смотрел на наладонник. «Андрюх, время, я знаю!» — грубо перебил он, укладывая девушку на заднее сиденье. Машина легко тронулась и, быстро набрав скорость, поехала в сторону Мурманска. Боль внизу живота немного притупилась, но слабость продолжала накатывать. Мир умирал. Сколько ему осталось? День, месяц, год? Это не имело значения. Человек не может всю жизнь быть в дороге, а любая остановка — это смерть. Насте захотелось зажмуриться и забыть весь кошмар, что длился вот уже 5 долгих месяцев. Сначала дети, потом старик, который прожил всего 30 лет, и в довершение — Денис. Может, если закрыть глаза, то умрешь? «Андрюха, портал закроется через 20 минут», — сказал парень с гипсом. «Успеем. Зря, что ли, в эту дыру притащились. Тем более Бодя мне еще полтинник должен за прошлый раунд». Парень с гипсом засмеялся. Настя уже давно не слышала такой звонкий, открытый смех. Этот смех принадлежал другому времени, времени цивилизации, когда люди были уверены в завтрашнем дне и не боялись смерти за проявление эмоций. Можно ли надеяться, что она также когда-нибудь будет смеяться, чтобы улыбка коснулась губ? Настя устало закрыла глаза. Пока только слезы чертили испачканное прахом времен лицо.